«Стой, не надо, пожалуйста», — забилась Вейла, осознав, что с ней собираются сделать. «Не надо», — прошипел я, очередным рывком разгибая ее и разворачивая лицом к себе. «Привыкла, что все семейство бегает на цыпочках по твоему приказу. Так я тоже готов выполнить твое желание, отодрать тебя во все дырки», — я коротко мотнул головой, с трудом возвращая контроль над мыслями и собственным телом, благодаря тому, что напуганная до безумия Вейла перестала воздействовать на меня. Поганая магия, которая действует на сознание не напрямую, а в обход, в первую очередь задевая тело. Какой бы там ни был клюментист, менталист, супермаг или еще кто-нибудь, но естественных реакций организма это не отменяет. Особенно когда ты в фокусе у конкретной Вейлы и она поставила цель добиться своего. «Чего тебе надо?» – коротко рявкнул я, встряхнув перепуганную блондинку. «Я должна любым путем уговорить тебя на подписание соглашения с кланами гоблинов», — выдавила из себя девушка, тут же расплакавшись. «А-а, вон оно что», — я отшвырнул ее на диван, садясь напротив. «Значит, все же припекло у коротышек, что они так засуетились», — я понимающе усмехнулся, равнодушно глядя на ревущую Вейлу, одной рукой пытающуюся подтянуть болтающиеся на щиколотках трусики. «Умно, если бы я был чуть более прежним, чем они думают, то план бы сработал. Я тебя знаю, спас твою сестру, ты в итоге прыгаешь ко мне в постель. А хоть кто-нибудь вообще противостоял вашим чарам, или вообще никто? И хватит уже рыдания изображать, все равно не поверю. Не думаю, что я пытался сделать нечто, что уж настолько повредило твою тонкую душевную организацию. Целенаправленному воздействию никто противостоять не смог. Организм невозможно заставить не хотеть», — резко успокоилась Вейла, затравленно глядя на меня. «И поверь, так меня никто». «Значит, испытала нечто новое», — отмахнулся я. «Меня тоже до этого никто не пытался приложить таким. Каждый из нас узнал нечто новое о себе. Ты — то, что чары дают сбой или работают иногда не так. Ну а я — то, что от вас стоит держаться подальше. Да все так. Я надеялась, что ты будешь чуть понежнее». Она осеклась, глядя на кончик волшебной палочки. «Снимай все с себя, раз не понимаешь по-нормальному», — я демонстративно покачал концентратором. «И не смотри на дверь, ресторан закрылся. Ты же не думала, что я приду один?» Погрустневшее лицо Вейлы подсказало, что думала. «Не надо, спрашивай», — она обхватила себя руками. «Кто ты?» Я поймал перепуганный взгляд темно-голубых глаз, на ощупь достав флягу и сделав пару глотков, так как ранее принятое практически не помогало от чар Вейл. «И еще раз, или веди себя нормально, или я тебя реально разложу и оприходую во все отверстия, и я уловлю ложь, так что не провоцируй». Девушка, посверлив меня взглядом, тяжело вздохнула и сдернула порванные трусики, небрежно засунув их в карман плаща. Одернув платье, она забросила ногу на ногу, задумчиво постукивая пальчиками по коленке со странным выражением на лице. «Я, Флёр Делакур», — наконец заговорила она, досадливо скривив губы, — «неправильно составили твой психопортрет, а крайней буду опять я. Черт!» Она дотянулась до плаща и вытащила пачку длинных тонких сигарет, не торопясь прикурив и медленно выдохнув дым, прежде чем продолжить. «И Катрин Шеффилд». Я медленно достал свои сигареты, не отрывая от нее взгляда. «Вот теперь мне стало интересно, аж до дрожи. Я бы предложила тебе подражать, но боюсь, ты воспримешь это немного негативно, а мне очень дорога моя внешность, знаешь ли», — холодно усмехнулась Вейла, ведя себя так, словно бы не она еще 10 минут назад вопила о пощаде. «И что ты от меня хочешь? О тебе я узнала от братца моего будущего мужа», — презрительно фыркнула француженка. «У него выпытать интересующее меня было в разы легче. 5 минут потерпела, зато узнала вполне достаточно. Правда, это было в Хаксмиде, и я решила его пока не трогать, надеясь узнать, на кого он стал работать. И тут приперся ты и сразу все поломал», — рявкнула девушка, впрочем, тут же замерев под прицелом моей волшебной палочки. «Ты давай-ка не ори», — медленно произнес я. «То, что ты тут наговорила, пока не более чем слова. Ты по порядку начинай давай, а я пока решу, что с тобой делать». «КХММ», — прокашлялась девушка, недоуменно на меня посмотрев. «По порядку? Да пожалуйста». Осознала себя 6 лет назад и с этого момента начала усиленно изучать мир вокруг себя. У меня были сомнения, что я попала сюда просто потому, что мне так повезло. Да и канон знала, так что прекрасно понимала, что проблем может быть очень много. Тем более, что я Вейла, а с такой родословной мало где встречают по уму, привыкнув судить по иным критериям. хотя меня считают четверть Вейлой, почему-то забыв, что мы рождаемся или девочка Вейла, или мальчик с наследием Вейл. Но да ладно, тебя вижу, это не удивляет, учителя хорошие, лаконично уронил я. Повезло, спокойно согласилась девушка, стала лучшей ученицей, попутно закопавшись в библиотеке Ковина и Рода. Частные учителя, тренировки под руководством матриарха Ковина, изматывающие тренировки в школе. На шестом курсе меня попытались похитить, и вот тогда-то и стала понятна причина моего появления тут. Матриарх не стала выносить эту тайну за пределы совета Вейл, так что у меня стало больше тренировок и пришлось согласиться на мужа Уизли. «Похититель мертв?» – уточнил я, в принципе догадываясь об ответе. «Год пробыл донором, а потом его похоронили», – спокойно кивнула Флёр. «Тебе тоже встречались игроки, одна игрок и Малфой-младший, но он по идее должен был быть на нашей стороне. Его перекупили как Рона». «Я знаю», – недовольно нахмурилась Вейла. «Значит, два игрока мертвые и еще один перекупленный. Уже хорошо, так как наши шансы повышаются». «Наши?» – я изогнул бровь. «Я уже стал союзником, а не сексуальной игрушкой на ночь. Я должна была увидеть тебя в действии, перед тем как решить, стоит ли открываться или же остаться в тени», — передернула плечами девушка. «Или ты всем сходу начинаешь верить? В той жизни я была агентом под прикрытием на протяжении 15 лет, так что уж извини. Открыться мне хотелось, но надо было убедиться, что ты стоишь этого». «И как?» — насмешливо хмыкнул я. «Хамло, грубиян, пошлякай. В общем, меня устраивает», — отзеркалила мою усмешку блондинка. «И возвращаясь к разговору, я не потяну в некоторых моментах, зато ты вполне. Ты национальный герой, и тебе проще тут действовать в ряде моментов, нежели французской Вейле. Поэтому пришлось извернуться, но сделать так, чтобы меня благословили на переговоры с тобой сами же Вейлы и гоблины». «Ну, гоблы понятно, а Вейлы-то почему должны были быть недовольными?» — я заинтересованно выгнул правую бровь. «А у нас есть повод любить обычных магов или чародеек?» Флёр покачала головой. «Ты просто не понимаешь, что это такое. Так что, чего хочешь ты, раз собираешься играть против своих новых сородичей?» Я впился в нее взглядом. «Выжить», — жестко отрубила девушка. «Просто выжить, потому что не уверена, что смогу. Ты можешь в этом помочь, при этом давая шансы на то, что я пробьюсь в высшие эшелоны власти магической Британии». Уизли даже защиту не укрепили, не говоря уже о том, чтобы дополнительную поставить. Оказаться в пыточных подвалах пожирателей мне не хочется, а иного варианта развития событий я не вижу. «Тут как-то уже все слишком неканонно», — усмехнулась она. «Вейлам не нужна власть над магами, они хотят получить возможность создать свое государство, Гарри. А у меня нет возможности соскочить в сторону, потому что уже составлены договоры и клятвы, так что мне придется быть тут». Порывшись в карманах, я достал несколько листов, сунув ей. «Подписывай, потом повторишь свой рассказ, а уж тогда я подумаю». Девушка быстро пробежала глазами по документу, попутно проверив его на сюрпризы, после чего быстро расписалась. Выслушав повторение ранее сказанного ей, я задумчиво уставился на нее, размышляя, нужна ли мне такая змея за пазухой или же проще разойтись в разные стороны. С одной стороны, передо мной сидела прошедшая огонь и воду, крайне далеко не нежная фиалка, тренированная и обученная оперативница ФБР, получившая дополнительные знания уже в этой жизни, да еще и связанная со мной настолько крепко, по крайней мере пока живы наши противники. С другой же стороны, все ее плюсы были и ее же минусами. Она дала клятвы и не врет. Ну, я тоже под верит серумом и клятвами мог бы дать полностью лживый ответ, который тем не менее был бы честным. Так что, я сунул в рот сигарету и крепко сжал губы, глядя в серьезные глаза собеседницы. «Ты еще кого-нибудь подозреваешь? Или так же в потемках бредешь?» Рона я заподозрила при близком общении, так как он слишком отличался от того, каким был на своем четвертом курсе. Флёр расстроенно поморщилась. «Ты тем более ушел в такой отрыв, что даже тупой сообразил бы, что что-то не так. Зато Малфоя я бы никогда не заподозрила. Ну а остальные? Напавший в свое время на меня вообще был негром и прибыл из Африки. Я сама француженка. А как он вообще на тебя вышел?» Оборвал я ее рассуждение. «Не он», — остро взглянула на меня девушка. «Он работал на кого-то, кто и вычислил меня. Матриарх говорила, что было еще несколько попыток подобраться ко мне, но их перехватили наемники и слуги Ковина». «Кого-то?» — протянул я, заинтересованно прищуривая глаза и кивая своим мыслям. Неужели и там этот хер отметился? Ты про таинственного первожреца этого хиддукеля? Понимающе вскинулась Флёр. Ты из него делаешь какого-то Мориарти или, я не знаю, императора Палпатина. А если не его? Тихо спросил я, заставив девушку недоуменно посмотреть на меня. Ну вдруг ему тоже кто-то помогает? Кто-то, кто обладает мощными финансами, связями и опытом подобных игр? Нигде же не сказано, что боги будут награждать только выбранных ими. Вполне возможно, что есть шансы у обычных магов или вообще сквибов. Слишком сильный размах, что и заставляет сомневаться в том, что он самостоятелен. Два игрока и пять оппонентов затащить под себя – это действительно неординарный оппонент, кивнула в очередной раз Флёр. Так ты согласен объединить усилия? После окончания всего этого, я тебе опять же смогу помочь, не обязательно будет разрывать отношения. Ну, если ты захочешь, конечно же. В ряде европейских стран увидел достаточно уверенное положение, а в случае нашей победы тут добьемся улучшения. Давай договоримся так, я согласен заключить союз, но пока на время решения проблемы с нашими проблемными коллегами по попаданству. Ну и пока с неназываемым не решим вопрос, о дальнейшем будем потом думать, окей, без обид, успокоенно выдохнула Флёр. Надеюсь, ты не спешишь, а то мы как-то не так начали процесс знакомства. Если ты скажешь хоть слово, то я подсуну тебе чесночный сок со слабительным, с каменной рожей буркнул я, искоса взглянув на безуспешно давящего хохот дампира. Я молчу, замотал, а потом закивал головой Генри, отворачиваясь от меня, но достаточно было увидеть подрагивающие плечи мужчины, чтобы пропали мельчайшие сомнения, что он нагло ржет. «Молчи», — тихо вздохнул я, застыв на границе магических чар и глядя на трехэтажное здание, приютов, детских домов и прочего, просто не существовало в магическом мире Великобритании, в том виде, к которому привык я. Если кто-то желал основать нечто подобное на свои деньги, то ему могли пойти навстречу, но именно государственных заведений такого толка не было. Вот Аврорату и ДМП понадобилось место, откуда можно было черпать безусловно преданные кадры, и в начале 20 века такое основали. Дети вырастали под контролем ветеранов или курсантов, изредка заходили и обычные авроры. Развлечений не было по сути никаких, ближайшие поселения далеко. Не сказать, что приток был большим, но зато преданность министерству была абсолютной. Раньше, теперь тут была куча трупов, а часть обитателей вообще пропала, как мне успел сообщить информатор. За 100 золотых в месяц, мать его и бабулю не майн в постель. Территория была забита министерскими, поэтому я снял перчатку и, подойдя к одному из высокопоставленных чиновников, показал ему печатку символ охотников. Я, Габриэль, вяло махнул рукой чуть полноватый мужчина, судя по знакам на мантии, являющийся старшим Аврором. Тут для вас работы нет, все и так понятно, ну а что непонятно, то скоро поймем. Он немного помялся и добавил: пожиратели сработали, Мордрит их дери. Я могу осмотреть место преступления, просто хочу убедиться, чтобы прикрыть свою задницу, доверительно усмехнулся я. Да без проблем, наши уже закончили. Смотри, Аврор махнул рукой в сторону дома, тут же потеряв интерес и отходя в сторону. Поблагодарив мужчину, я двинулся к дому, но на подходе остановился, глядя на вышедшую навстречу, ушедшую в подполье, Боунс. Мистер Поттер, Амелия на миг застыла, но тут же взяла себя в руки. Вы тут надеетесь что-то найти? Скорее не найти, усмехнулся я. Тела еще на месте? Да, специалисты только-только закончили свою работу. Боунс бросила косой взгляд на своих спутников и развернулась обратно. «Я пройду с вами, если не возражаете». «Не возражаю», — буркнул я, протискиваясь в ощерившийся острыми краями дверной проем. Кто-то без затей всадил бомбарду, а то и две. Первое тело лежало неподалеку от входа, мощное и режущее, правда какое-то нестандартное. Я недоуменно осмотрел рану, но в итоге был вынужден признать несостоятельность моих предположений. Чары заклинаний тысячи, так что гадать можно долго. Зато второе тело моментально позволило сделать вывод о том, что убит он был стандартно, Авадой. Собравшись идти дальше, я неожиданно замер и вернулся обратно к первому, еще раз глядя на следы, оставленные неизвестными чарами. Сосредоточившись, я сумел сформировать слабенькое заклинание на кончиках пальцев правой руки, отправляя его в убитого, тут же присев на корточки и внимательно сравнивая места попадания. «Что это за заклинание?» — не выдержала Боунс. «Корейское», — подал голос один из невыразимцев. «Разновидность режущего. применяют без палочки. У вас хороший контроль, для вашего возраста, мистер Поттер», — добавил он мне. «Благодарю. И как давно псы используют корейские боевые приемы? Версия же такая, правильно?» Я требовательно взглянул на Боунс. «Официальная? Скорее всего, да. Ну а так пока неизвестно. Я не могу в полной мере контролировать работу департамента, поэтому уж извините», — Амелия недовольно поморщилась. «Три заимперенных сотрудника и три авады в спину. Меня спасло чудо, под названием стол секретарши, который та успела выставить на пути заклинаний», — она тряхнула головой. «Ты это хотел найти?» «Нет, я быстро двинулся к спальням, расположенным на втором этаже. Из 32 воспитанников и 26 воспитателей и охраны нашли только 21 тело», — проговорила Боунс, пока я быстро взбежал наверх, тут же наткнувшись на открытую дверь в небольшую комнату на два человека. Две девочки, лет по 12-13, залитые кровью из многочисленных порезов обнаженные тела, кровь на внутренней поверхности бедер. Оборвав жестом Боунс, я мягко перевернул одну девочку, осматривая следы пыток. Затем перешел ко второй, точно так же проверив все, уже практически уверенные в своей догадке. «Это не пытки», — холодно бросила Амелия, когда я распрямился. «Как по учебнику?» «Имитация», — согласно кивнул я. «Значит, кто-то решил воспользоваться ситуацией. Это было понятно еще на первом этаже. Все как под копирку. Все изнасилованы и убиты. Пожиратели так не действовали. Наоборот, в ряде случаев оставляли умирающих, но все же живых, чтобы нагнать большего страха. Гниющий заживо коллега, друг или родственник, а ты абсолютно ничего не мог сделать для помощи». Амелия прикрыла глаза, тяжело вздохнув. «Судя по анализу действий нападавших, то действовали прекрасно обученные штурмовые подразделения. 5 отрядов. Никто не ожидал, что они нападут на школу, где обучались чистокровные или полукровки. Тут не было ни одного маглорожденного», — раздался голос следователя ДМПшника, подошедшего к нам. «Пожирателям абсолютно нет смысла так подставлять себя. Можно тебя на пару слов, Амелия?» Я отошел в сторону и повернулся к женщине. «Мне нужны все материалы по этому делу и максимальные разрешения для частных сыскарей, пока ты еще хоть как-то контролируешь ДМП. Можешь помочь? Значит, у тебя есть предположение, кто это?» — констатировала Боунс, недовольно покачав головой. «Я помогу, но виновников я хочу получить. Хотя бы одного и живого, чтобы запихать на нижние ярусы Азкабана. И это не обсуждается. Я не уверен, что знаю виновников. У меня есть куча предположений и гипотез, но ни одного факта», — на всякий случай уточнил я. «Но ты же найдешь эти факты, так?» — усмехнулась женщина, поправляя тяжелую зачарованную аврорскую мантию. «Сколько разрешений надо?» «На 20. «А ты время зря не теряешь», — слегка растерялась Амелия. «Ладно, пришли свою сову завтра с утра, я как раз все подготовлю. Альбом группы «Чайф». С момента нападения на приют школу прошло уже более 2 суток, а результата пока толком не было. Я напряг все налаженные тоненькие ниточки связи, что у меня были, но чудо не всегда случается, особенно если твои оппоненты умны. Да и помимо этой проблемы, наконец сдвинулась с мертвой точки дело Гринджер. Благодаря помощи Делакур удалось нащупать ниточки, ведущие к ее предкам. Ничего сверхъестественного там в принципе не было, хотя кто-то мог бы поспорить с данным утверждением. По линии отца она оказалась родственницей известному в узких кругах британскому зельевару Дагворд Гринджеру, только не просто потомком сквибов этого рода, а через французскую ветвь, что и создало проблему с выяснением родословной. Ну а почему ее не признали живые представители этого семейства? Да потому что бабушка Гермионы очень любила женские романы, а через них книжных принцев. Вот к ней и пришел однажды такой, она мечтала о большой и чистой, он о маленькой и грязной, но в итоге все кончилось плохо для обеих сторон. Он оказался беглым гриндевальдовцем, за которым не один год охотились, ну и поймали в итоге. Родственники поставили ультиматум перед бабушкой Гермионы: или они, или ребенок, которого та родила, так как выдавать ее замуж оказалось уже не за кого. И оставлять себе скриба никто не захотел, тем более, что косвенно сами и были виноваты, помогая захватить отца ребенка, попали заклинанием по матери. Таким нехитрым путем ребенок оказался в Британии. Ну и как завершение истории, можно добавить, что наступил счастливый конец. А нет, я бросил короткий взгляд на валявшееся передо мной письмо и криво усмехнулся. Вроде прошло 2 дня, а уже написали, что готовы принять и помощь, и так далее и тому подобное. Хренотень. Почему хрень? Да потому что не нужна сама по себе девчонка им, в лучшем случае отдадут в другой род или вообще создадут младшую или боковую ветвь, подложив под наследника, и заткнут рот. Нет, ну был шанс, что они резко воспылали дикой любовью к дочери ублюдка Скриба, но что-то я слабовато в это верил. Не те книжки, наверное, читал, что теперь в добрые и хорошие у полновластных представителей старых семей слабо верю, или в детстве не там гулял, да не в той компании. Так что веры в добропорядочные намерения внезапно обретенной родни Гермионы у меня просто не было. И оставался совершенно закономерный вопрос, сама Гермиона знает о своих предках? Согласно информации, полученной от Флёр Делакур, старшей дочери французского мага из семьи Делакур, под «Информация в разделе Делакур» и «Вейла из французского Ковина», под «Информация в разделе Вейлы, Ковины Франции». Поставив точку, я захлопнул папку и медленно выбрался из-за стола, неторопливо подойдя к небольшой шкатулке, стоявшей на маленьком столике в углу комнаты. Откинув крышку, я скользнул пальцами по аккуратно уложенным медальонам, которые в количестве почти сотни штук составляли содержимое ларца. Найдя нужный, я уменьшил файл и приложил к драгоценной безделушке, мгновенно всосавшей личное дело моей школьной подруги в себя. Вернувшись обратно, я покачался на пятках, машинально нащупывая сигарету, размышляя о том, что еще надо сделать, и, в итоге, мысленно махнув рукой, подхватил чашку крепко заваренного кофе, делая большой глоток, моментально взбодривший меня. Закурив, я глубоко затянулся, бросая взгляд на новые отчеты по делу о нападении на приют и тяжело выдохнул. Рухнув на стул, я подтянул к себе документы, одновременно воздвигая ментальные блоки, чтобы без ненужных эмоций рассматривать запытанных и изнасилованных детей. На взрослых я так не реагировал, все же разница между ребенком и отставным боевиком Аврората весьма значима, хотя ряд педагогов были обычными магами и чародейками. И в очередной раз я натыкался на все ту же самую картину, пытали не ради удовольствия или самоутверждения, не ее тонкие, аккуратные порезы, демонстративное насилие, побои, но опять же весьма профессионально нанесенные и прочие мелочи, которые все вместе создавали странное впечатление. Влетели, сломили оборону, убив часть обороняющихся, а остальных захватив в плен. Затем отобрали по каким-то критериям часть пленных и за четко отведенный промежуток времени создали картину налета псов. 10 минут был самым долгим промежутком, а это уже показывало, что там работали не наиболее одиозные псы, любящие такие развлечения. Нет, нападавшие тоже были далеко не идеалом доброты, это было прекрасно видно по оставленному ими, но скорее это напоминало работу наемников, имевших цель подставить пожирателей, или же выигравших некоторый запас по времени, пока часть Аврората и ДМП будет копать в другую сторону. Предположить, что целью было не подставить пожирателей, а именно отвлечение внимания, тогда закономерно встает вопрос, зачем выезды из страны не перекрыть, особенно, если пользоваться не магическим способом. Нет, есть стационарные куполы, способные перекрыть всю страну, только такой расход энергии в обычных условиях никто не захочет одобрять. Да и помимо этого потребуется под сотню магов или чародеек выше среднего, для регулярных проверок целостности щитов. И школьными знаниями там не обойтись, а учитывая кучу запретов. В общем, если они решили пойти столь долгим путем, то это весьма странный выбор пути. Провести какой-то обряд, пока министерские ищут псов, опять же странный метод, потому что весь отдел тайн, да и не только он, сейчас встали на дыбы, активировав все следящие артефакты и ждут сигнала. Вот я и ломал голову, пытаясь понять, чего хотели нападавшие, пойдя таким путем, постепенно склоняясь к тому, что все же дело в ритуале. Еще бы понять, в каком собственно и жизнь вообще удалась. Ритуалистика, нумерология и прочие смежные направления были не самой сильной моей стороной, мягко говоря. И вопрос даже не в том, что я не любил нудных расчетов на полкилометра мелко исписанных листов. Проблема была в том, что этому учились далеко не один год и в огромном разнообразии обрядов. Да, эта грань давала огромные возможности, но усидчивости она требовала в разы больше. Гарри, я попробовала подсчитать, как ты попросила, и вот что получается. В комнату проскользнула Мишель, за которой виднелось заинтересованное лицо Доры. Плюс еще Карл многое подсказал, но все равно это не твердо. Ну, обрадуй меня грустной новостью. Я растянул губы в подобии улыбки, не отрываясь, смотря на мрачное лицо девушки. У Карла есть связи, благодаря чему получилось обработать нашу информацию. Это что-то вроде магического компьютера. Мишель замялась, неуверенно пожав плечами, бросая осторожные взгляды на Дору. Одушевленные гримуары, буркнула та, по-детски надув губы. Я не совсем уж дура, так что не надо подбирать синонимы, а говори как есть. В общем, они предположительно склоняются к 5 обрядам, где требуются жертвы. Затем есть еще 7 обрядов, но в том случае, если эти жертвы не все, а только часть. И еще 14 пунктов, но они совсем уж маловероятные, но все же возможные, так как точной информации нет, быстро оттарабанила девушка, протягивая мне расчеты. Быстро просмотрев написанное, сосредоточившись на дополнениях, я достал списки пропавших без вести, как в обычном мире, так и в магическом. Судорожно проверив, имеются ли в них подходящие по датам и времени рождения, хотя это лишь часть того, что проверяют в таких случаях, я зло отбросил листы. Пропадало такое количество людей, что подходили все обряды. Полиция просто-напросто не справлялась с такими случаями, значит, придется мне немного потратить своего личного времени. Забрав с собой Дору и Генри, я устроил забег по всей Британии, начав с меньшего. Далеко не везде было много подходящих жертв. Обливейт Империя, Конфундус и немного моего дара проклятия позволили за 4 часа отложить в сторону 5 обрядов и практически закончить с 6-м. Переправил в подвалы дома Блэков 23 человека, которые оказались несколько не такими, какими их видели окружающие. Нашел кучу трупов и ни на шаг не приблизился к ответу. Но с другой стороны помог оправдать 3 подозреваемых, правда, легче мне от этого не стало. Еще 276 адресов, меланхолично пробубнила Дора. Если забыть про бомжей, которых еще на 150, задумчиво прокомментировал Генри, и про приезжих, туристов и прочих личностей, в которые надо еще внести незаконных мигрантов, я дернул шеей, злобно глядя на разрытую могилу в глубине леса. В округе было еще около 10 умерших лесников, куча останков животных и неупокоенный призрак, мелькающий на периферии сознания. «Это тебе», — бросил я в пустоту, пнув в спину стоявшего ко мне спиной человека, отправляя его в могилу. «Ты же мести алчишь, мсти, ты уверен, Гарри?» Дора нервно огляделась, прислушиваясь к тоскливому завыванию в отдалении. «Могу просто уйти, и все последующие жертвы будут не на моей совести», равнодушно пожав плечами, я пошел обратно, не обращая внимания на шум и крики из-за спины. 4 дня. Хофф заинтересованно смотрел на меня. «Если бы у нас была пара магов вашего уровня, то все преступления раскрывались в момент. На все есть противодействие, мистер Хофф, и мои возможности столь эффективны только потому, что мне не мешали. Более-менее образованный маг спокойно затрет свои следы, и я ничего не смогу добиться. Ну, кроме того, что там был маг. Почему, по-вашему, Эвророты ДМП вообще существуют в нашем сообществе?» Я мягко усмехнулся, усаживаясь поудобнее. «Возвращаясь к теме, у вас есть еще что-то добавить или мне и дальше продолжать забег? Только анализ ситуации и рекомендуемые цели?» Немец резко собрался и открыл папку. «Мы смогли понять общее направление ударов, и для того, чтобы смешать их планы, надо ударить по этим семьям». Он пододвинул ко мне листок. «Да вы шутник», я растерянно смотрел на имена весьма интересных личностей. «Мне тут танковая дивизия понадобится, при поддержке авиации и 10 пехотных корпусов, чтобы взять штурмом хотя бы одно имение. Именно эти 4 семьи, хотя скорее клана, получают большую выгоду в случае гибели ряда фамилий, ну или хотя бы уничтожения старших представителей, что даст время на перехват управления, пока дети подрастут. Возможно, что фигурант, он же лидер террористической организации Пожиратели Смерти, именуемый Темным Лордом, сейчас уже и не имеет каких-то внятных целей. Но исходя из анализа ряда смертей в прошлом восстании против законного правительства, я могу уверенно утверждать, что была попытка силового захвата контроля над рядом предприятий. Иными словами, никакого восстания против государства там и близко не было. Ряд принятых законов серьезно ударили по благосостоянию основных сторонников неназываемого. Недовольство накапливалось еще с 20-х годов. После окончания Первой мировой войны были приняты некоторые поправки. Затем еще и в итоге к 70-м годам все сложилось так, что иного пути разрешения противоречий кроме войны уже не оставалось. Хотя они пытались, Хофф извлек лист и протянул мне. Том Реддл проиграл не потому, что у него было мало сторонников. На него выписали ордер на арест, воспользовавшись одним из законов магической Великобритании. Он ведь не чистокровный и даже не полукровка из древнего рода, но признанный семьей. Понимаете, Хофф криво усмехнулся, выражая свое отношение к данным законам. Он, вероятно, понял, что его будет ожидать в камерах Аврората и ушел в подполье. Какое-то время предпринимались попытки добиться отмены ордера на арест, но в итоге все скатилось к террору. Причина же таких действий была проста – испуг ряда личностей, неплохо приподнявшихся за предыдущие 100 лет, но в особенности на волне запретов. Фаджи, Багнольды, Скримджеры и ряд других фамилий. Их поддержали такие семьи, как Поттеры, Брустверы, Моуди, Боунсы, Медаузы, Лонгботтомы и прочие, которым в общем-то и выбора не оставалось. Государственный переворот они допускать не желали и не стали оставаться в стороне, по разным причинам, но не стали. «Мне жаль, сэр, но истина такова», — баварец отвел взгляд, не глядя, подвинув мне папку. «Какая-то закономерность есть или это череда случайностей, которые совершенно неожиданно сложились так?» Я отложил папку, спокойно глядя на него. «Экономика Британии связана с Европой, поэтому четких прогнозов давать я не могу. На данный момент мы смогли только четко установить причины действий сторонников Темного Лорда. Почему их оппоненты действовали им во вред, даже когда это задевало их самих, я понять пока не могу. Аналитики выдвигают версию с фанатизмом». Он скривился, бросив на меня короткий взгляд. «Ряд полученных воспоминаний однозначно говорят, что Фрэнк Лонгботтом, Аластер Моуди и еще некоторые Авроры и Дмпшники на самом деле считали, что воюют с тьмой, хотя использовали тот же набор заклинаний, ну может за небольшим исключением, но три непростительных, которые и считаются основными критериями определения темности мага, в британском сообществе, ими применялись без всякого сомнения. Это и вызывает сомнения у аналитиков и заставляет причислять ряд фигурантов данного дела к фанатикам. Нет, обряды и ритуалы мы тоже уложили в схему, но все равно хватает неясностей. Изначально никаких фактов, позволивших бы однозначно приписать совершенные ритуалы, вы смогли раскопать, что вообще послужило причиной полноценной войны. Я перебил Хоффа. Помимо обвинения Ридла, попытка массовых обысков поместья и домов старых семей, причем ряд из них вообще никак не относились к сторонникам неназываемого, и более того, тех, кого не стали обыскивать, по большей части точно так же не были противниками вальпургиевых рыцарей, столкнули лбами, выбрав наиболее острый момент политического противостояния, что моментально вызвало взрыв. Кстати сказать, именно в это время произошло несколько странных смертей и пропаж среди среднего и высшего состава Аврората и ДМП. По всей видимости, они и были катализатором, так как министерство по большей части не было готово к войне, хотя и пожиратели к ней тоже не готовились, так как на первых порах воевал внутренний круг, а не наемники или внешний круг, которого по сути и не существовало на тот момент. Баварец задумчиво потер переносицу. Классика, сэр. Хотя данные действия вполне укладываются в любимые методы решения проблем чиновниками министерства. Яркий пример – дементоры у вашего дома и дальнейшая попытка осудить вас за оборону. И никто этому не удивился, если вы не забыли, сэр. У тебя есть выходы на торговцев оружием, специфичным оружием, или же местоположение складов с подобным. Я заинтересованно наклонился вперед. Пока есть возможность, я хочу спокойно прикупить кое-чего. Учитывая темпы распространения чумы, я как-то уже начинаю сомневаться в том, что удастся сохранить наше существование в тайне от обычных людей. Засекли вспышки подобного заболевания в Азии и Африке, сэр, согласно кивнул Хофф. Кто-то целенаправленно ведет свою игру. Возможно, что-то и в других регионах происходит, но информации пока нет. Общее число жертв превысило 20 тысяч и растет, твою мать. Я полез за сигаретой. Давай-ка, быстро решим вопрос с рекрутами и я пойду. Глядя на заходивших в помещение 7 мужчин и 4 женщин, я еще раз обкатал в голове мысль о привлечении их к работе на меня. Ну да, они преступники и убийцы, но внимательно разобравшись в обстоятельствах их дел, я решил не рубить сгоряча. В конце концов, я тоже убийца, пусть и действую в рамках своего ордена. У вас есть 2 варианта. Первый, мы дружим. Второй, мы не дружим. Если выбираете второй вариант, то я сдам 5 из вас церковникам, 3 в Аврорат или ДМП, ну а оставшихся отдам рыцарям короны. Я жестко усмехнулся, глядя на переглядывающихся пленников, среди которых не было ни одного нормального мага. Пара медиумов, экстрасенс, гадалка, несколько сквибов, пара слабосилков и тому подобное, хотя два слабосилка все же было, по степени ваших правонарушений, как говорится, а ты типа монах, или этот, как там его, темноволосая, черноокая молодая женщина прищелкнула пальцами, дворянин, вот, или все же Эврарат этот, или ты все сразу, она хрипловато расхохоталась, охотник он, тяжело уронил сероглазый лысый здоровяк Сквиб, в свободное время подрабатывавший добычей запрещенных ингредиентов для черного рынка, ну и совершенно случайно распотрошивший наркодилера и его охрану, которые умудрились подсадить на иглу его младшую сестру. Кольцо что ли не видела? Он бросил короткий взгляд на брюнетку. А это что такое? Женщина недоуменно вздернула бровь. То, что оторвет тебе голову за нарушение законов. Без всяких тюрем, если понадобится, мрачно пробасил Сквиб, задумчиво сверля меня взглядом. Что тебе от нас надо? Вы не занимаетесь поисками обычных преступников. Вы работаете на меня, а я забываю о ваших преступлениях. Я спокойно пожал плечами. Честный договор, и что конкретно мы должны будем делать? Подал голос еще один мужчина, среднего роста худощавый блондин. Я ведь правильно понимаю, что вы хотите приписать нас к данному заведению. Он обвел помещение небрежным взмахом холеной руки. Есть принципиальные возражения? Я прищурил глаза, рассматривая нагловатую рожу блондина. Могу отправить вас к монахам, они помогут успокоить вашу совесть. Нет-нет. Тут же успокоительно замахал тот руками. «Я ни в коем случае не против. Я даже, можно сказать, за. Только хотелось бы узнать, на какой срок мы вам нужны. Как похороню темного лорда, который бушует в скрытом мире и решу еще ряд проблем, то сразу же отпущу вас. Если захотите», я насмешливо фыркнул. «Уж у меня вам будет попроще, нежели зарабатывать тем, чем вы промышляли. Итак, кто за, то ставьте подписи, следуйте в соседнее помещение. Кто против, то идите обратно». Подписали практически все, кроме той самой черноглазой и еще одной девушки, которые молча сверлили меня взглядом, пока остальные уходили в другую комнату. Проводив последнего взглядом, я повернул голову к ним, с немым вопросом ожидая, чего они хотят. «Меня, это, Мэри зовут», черноглазая мрачно сверлила меня взглядом. «Ты нас в бордель сплавить решил, или там реально нормальная, какая, работа, вот уж кем-кем, а живым товаром точно торговать не буду», я брезгливо передернулся. Тем более, ладно бы еще просто сутенер, но уж не таким образом, это точно. Че, типа если проститутка, то не человек, неожиданно напряглась вторая девушка, зло глядя на меня. Я сказал, что мне запад, я не буду никогда сутенером, но про то, что презираю девочек речи и не было, я откровенно осмотрел ее, задержавшись взглядом на глубоком вырезе платья. Тут не бордель, а детективное агентство. Если ты хочешь подрабатывать в свободное время или же хочешь таким образом приносить пользу, то есть в роли проститутки узнавать нужную информацию. Да ради всех богов, кто же против-то? А кем ты нас тогда видишь? Я даже Бристольскую школу не закончила полностью, только до третьего курса дотянула, а дальше сил не хватило, мрачно пробубнила девушка. Зачем я тебе такая? Ноги раздвигать, да и все. Че я не знаю вас богатеньких? «Тебя же Хелен зовут?» Я слегка улыбнулся, приглашающе махнув рукой на кресло. Поднявшись, я быстро налил чай и, чтобы не демонстрировать им лишний раз разницу в возможностях, отнес девушкам. «Ты неплохо справляешься с простыми зельями, да и простенькие чары тебе доступны. Литературу я найду, да и помимо меня хватает магов, которые помогут тебе с дальнейшим обучением. Все зависит от тебя и твоих планов, но я могу гарантировать, что силком к тебе под юбку никто не полезет. У меня толерантный подход к сотрудникам, независимо от их возможностей. Если эти сотрудники остаются мне верны, иначе моя добрая натура резко станет злой. Так более понятно?» «Мдаем», задумчиво протянул Хофф, проводив взглядом вышедших женщин. «Я, конечно, могу и ошибиться, но как-то странно она отреагировала на предположение о проституции. Лет с 13-14 подол задирала», я махнул рукой. «Стандартная ситуация для сквибок или слабосилков в скрытом мире. Какую они там конкуренцию полноценным магам да чародейкам составят? Ладно бы это был весь мир, то они бы нашли свою нишу, а так, ну или ей могло повезти и она отрабатывала десяток секлиней в какой-нибудь подворотне, а нашла себе спонсора в школе. Хватает богатеньких мальчиков, у которых нет сил для Хогвартса, и их отправляют в такие заведения. Есть и просто любители молодого тела». Сделав глоток чая, я серьезно посмотрел на Хоффа. Проконтролируйте ситуацию, мистер Хофф. Она увидела перспективу и будет стараться, если не дура. Я не хочу потерять ведьму из-за идиота, думающего членом, а не головой. Думаете, у нее есть шанс стать с вами вровень? Подобрался Хофф. Даже у сквибов есть этот шанс, а уж у слабосилков тем более. На ближайший годовой обряд я возьму вас всех, вот после него и посмотрим. Причины появления сквибов и слабосилков крайне разные, от совершенно естественных причин и заканчивая родовой гадостью, накопившейся в крови. Нанять же целителей тот еще геморрой, особенно для бедняков, да конкретно в Британии. В общем, ее, да и остальных посмотрит Джейн. Пусть она и далеко не полноценный целитель, но знает вполне достаточно. Может, что и подскажет. Плюс есть шанс, что обряд поможет. Я допил чай, с легким стуком поставив чашку на стол. Одним словом, мистер Хофф, возьмите это дело под свой контроль. Обсудив оставшиеся проблемы, я прихватил Дору и Генри, отправившись в Хогвартс. Занятия у меня уже были, но сейчас я шел немного в другое место, в выручай комнату. Вернее, я шел за своей частью трофеев, так как Дамблдор махнул рукой, разрешая забирать половину имеющегося там. Покопавшись там немного, мы обнаружили, что там можно весьма неплохо навариться или же просто получить весьма интересные вещи, пусть и не всегда безопасные, но когда это меня пугало подобное. Вот и снарядили домовиков, которые, не прикасаясь к вещам, осторожно сортировали там все. Быстро закончив дела в школе, я заскочил на встречу с уголовниками, немного пообщавшись на интересующие меня темы, заодно продав кое-что из трофеев и прочего запрещенного. Как любезно поделились со мной информацией, в преступном мире началась своя война. Волдеморт нашел все же себе достаточное количество союзников на дне скрытого мира, и темные аллеи по всей Британии были залиты кровью от постоянных междоусобных разборок. Даже два диких поселения в глубине леса Дин и одно поселение оборотней в дикой чаще пострадало, что, мягко говоря, абсолютно не добавляло любви к новоявленному повелителю мира. Совершенно логично рассудив, что в армии Ридла они будут в роли мяса, люди и нелюди отказались вступать под его знамена, предложив дать гарантии не выступать против. Гарантии парламентеры Темного Лорда приняли, а через два дня было вырезано первое поселение. И как бы это печально ни прозвучало, но пока без носа и резал криминалы такие вот поселения, то тем самым он давал время своим оппонентам. Жаль, те ничего не делали и только писали отчеты, вынужденные подчиняться политике министерства, ну или не игнорируя их слишком явно. Мы их тоже изредка пощипываем, но сам понимаешь, кто мы и кто детишки из старых семей. Джошуа Грант криво улыбнулся, потерев свежий шрам на шее. Там хватает правильно обученных, так что, но вглубь аллей они пока лезть не рискуют. Понимают, что тут их перемелют в кашу, но предбанники они отжали, так, понимающе нахмурился я. Лютный практически под ними или под Авроратом, в зависимости от времени суток. Скупо ухмыльнулся помощник Грязнули, в очередной раз потерев шрам. Ну и в других городах они точно так же потихоньку пытаются стать буфером между нами и центральными переулками. Не сказать, что это уж совсем проблема, но если они смогут это сделать, а потом перекроют все входы и выходы, то нам придется несладко. Распрощавшись с Грантом, я прыгнул домой, не собираясь задерживаться дольше необходимого за пределами безопасного места. Грязнуля дорожил своей репутацией, но кто мог поручиться за его бойцов? Поднявшись к себе, я сбросил плащ и полез за документами с адресами и чертежами, которые мне повезло добыть, тем или иным способом. Ну не буду же я и в самом деле с десятком бойцов, в самом лучшем для меня случае, штурмовать магическое поместье, в защиту которого вложены сотни тысяч галлеонов, годы труда десятков и сотен специалистов, да и гарнизон там весьма немаленький. Тот же Георг Кэрролл был не просто одним из первой десятки богатеев скрытого мира, но и не полагался на прикормленных чиновников, вкладывая часть дохода в навороченную защиту. Причем не только магическую, но и тащил все, что только получалось из обычного. Огромная территория, причем официально закрепленная и в обычном мире за его семьей, близ Ланкастера, была превращена в укрепленный район. Две сотни охраны, половина которой была полноценными магами, способными на равных конкурировать с ветеранами Аврората. Куча прислуги, которые в случае чего худо-бедно, но тоже могли послать хотя бы слабенький Ступифа или Петрификус Таталус. Да и скрибы с огнестрельным оружием могли стать неприятным сюрпризом. Волдеморт может и ненавидел маглов, но штурмовать такие поместья он бы не рискнул, прекрасно понимая, что чистокровное презрение – слабый аргумент против пулеметной очереди. Про пушечный выстрел я даже не заикаюсь, а у Этана Берча было и такое в его системе защиты. И чего им бояться? Так-то понятно, что сломить можно любую оборону, только вот умеющие такие укрепления штурмовать имелись у министерства, а вовсе не у темного лорда. Но если нельзя так, то надо просто найти другой путь. В конце концов, если я не могу поломать что-то как маг, то надо обратиться к опыту немагов. Хотя атомное оружие охраняют весьма качественно, так что весьма проблемно будет спереть бомбочку-другую. Влетевшая и сбросившая мне на голову коробку дракона, резко вырвала меня из размышлений, заставив недоуменно уставиться на посылку. Впрочем, заметив герб печать, я расслабился, уже более спокойно проверив ее на вредоносность, хотя после бесовки можно было и не волноваться, и сломал сургуч. Заказанное оружие наконец прибыло, а учитывая, что основная масса пехоты Волдеморта – это оборотни, то я уже устал ждать. Фальшион со съемным древком, позволяющим превратить это оружие в фальшарду, тесак и абордажная сабля – все из лучших сплавов, но главное, что они были покрыты серебром. Давать возможность регенерировать своим врагам я не собирался, а учитывая, что иногда просто не было других вариантов, кроме как хвататься за холодное оружие, то мне, конечно, не улыбалось устраивать минутку фехтования с зубастой мерзостью, но я предпочел подстраховаться и приобрести качественно сделанные вещи, прекрасно решающие данную проблему, потому что чудовищная регенерация мохнатых приятелей неназываемого была весьма серьезной проблемой, и частично ее решало только серебро, ну или удачное отделение головы, попадание чего-то в мозг или падение бетонной плиты на тушку зубастика. Хотя нет, последнее решало проблему не всегда, как, впрочем, и дырка в мозгах. Иногда они умудрялись выживать и с такими ранениями, так что, готовясь к нанесению добра в адрес нейтралов, заодно готовился причинить справедливости Фенриру Сивому с прочими. Отдавать инициативу в руки оппонентов не стоило, раз уж начал движение вперед. Зеркало. Дзинь-дзинь. Заворчала недовольная бесовка, косясь в сторону стола. Молча достав зеркало из потайного отделения, я активировал его, увидев темную фигуру с наглухо закрытым лицом. Контракт выполнен. Все по плану. Никаких неожиданностей, невыразительный глухой голос, по которому даже половую принадлежность определить было нельзя, монотонно и сухо изложил суть. Благодарю вас. Золото ваше. Я спокойно кивнул, осторожно укладывая зеркало в пепельницу и флегматично изучая вспыхнувший магическим огнем артефакт. Стоило только пропасть изображению на той стороне. Ну что ж, я довольно улыбнулся, позволяя на пару мгновений расслабиться, и предвкушающе улыбнулся, не зря я все-таки которую неделю кручу хроноворот как сумасшедший. Осталось получить еще два таких же сообщения и можно начинать, ну, а пока работать, одернул я себя, успев заметить открывающуюся дверь в комнату. Чем занят? Дора подошла к столу, с любопытством заглядывая в чертежи. Я к тебе по делу, кстати. Да, я небрежно сдвинул листы и внимательно посмотрел на жену. Что такое? Тебе твоя подруга пишет, пишет и пишет, а ты ее игнорируешь. Дора слегка смутилась, растерянно прижав пальчик к носу. У вас, если что-то было, то, наверное, лучше ей объяснить все по-нормальному, чем скрывать. У нее с фолиантами было, а не со мной. Я устало потянулся и поудобнее уселся, внимательно глядя на нимфодору. Она задрочила мой мозг в бесплодных попытках навязать свое мировоззрение. Я иногда встречаюсь с ней и вытягиваю на прогулки по злачным местам. Указываю, что ей надо прочитать, но пока до результата далеко. Ну и она, видимо, расценила это как возобновление старых взаимоотношений, как дружбу, что в целом неплохо, наверное. Только у нее понятие дружбы и тайны равнозначно. То есть, если я ей друг, то обязан не иметь от нее тайн. Понимаешь? Я грустно усмехнулся. У любого есть тайны, Дора. У тебя, у меня, у твоих родителей, от нас и от друг друга. У каждого есть что-то, чем он или она никогда не поделится с другими. Но я бы принял такую дружбу, если бы она не хранила свои тайны от меня, требуя делиться моими. Не требовала бы от меня соблюдения правил, тут же нарушая их самостоятельно. Не, я тяжело выдохнул, напряженно потеряв переносицу. Вот скажи мне, милая, такую вещь. Ты знаешь, кто такие скрибы? Конечно, неуверенно протянула жена, подозрительно уставившись на меня. А кто такие домовики? Я заинтересованно посмотрел на нее. Тоже знаешь, и она знает. Только вот права домовиков она пошла защищать, да еще и меня туда втянуть пыталась, создавая мне имидж полностью ебанутого с точки зрения окружающих. Зато вот права сквибов она защищать не пыталась, удовлетворившись тем, что до нее уже кто-то пытался это сделать. Там, правда, ничего не получилось, но ее, видимо, задело, что не она первопроходец, и она нашла что-то другое. «Я надеюсь на это», — с нажимом уточнил я. «Почему надеешься?» Вконец растерялась Дора, напряженно наморщив лоб в бесплодных попытках понять мою мысль. «Потому что иначе получится, что она целенаправленно ломала мою репутацию об колено, втягивая в этот фарс», — холодно уронил я, не став добавлять, что расценивать это тогда я буду уже совсем под другим углом, нежели детская наивность Гермионы. «Я и так, конечно, был психопатом, истеричкой, новым темным лордом и прочими милыми эпитетами, но все же шанс на реабилитацию у меня был. Зато вот, анализируя дальнейшее развитие ситуации, могу сказать так, весьма многие начали на нас коситься весьма негативными взглядами. Причем как раз тогда, когда у меня и без этого хватало проблем. Про то, что она пыталась освободить чужих эльфов, я даже заикаться не буду. Хотя это и невозможно, но она-то не знала и соответственно на полном серьезе пыталась обокрасть Хогвартс. Так, наверное, будет правильно. И я ее соучастник. Но на это можно было бы наплевать, только вот сейчас у меня весьма своеобразная репутация. Даже не могла Люба, как у Артура Уизли, а я даже и не знаю, как обозвать-то, я сунул в рот сигарету, глядя на задумавшуюся Дору. Так что мое нежелание торопиться с налаживанием отношений вполне оправдано. Ей надо научиться жить в этом мире, а не пытаться переделать в нем все под свои хотелки. «КХММ, я не знала», — смущенно выдавила Дора, — «что у тебя такая проблема с друзьями». «Да у меня не проблема, но и времени нет, чтобы уделить ей хотя бы месяц-другой», — вздохнул я. «Ну вот возьми то, что мы сегодня носились, а толком ничего и не выяснили. И завтра я буду занят в свободное время этим розыском, да и еще черт его знает сколько. А те пропавшие, души которых не дают отклика, так что мне делать? Пытаться решить эту проблему или же выплясывать вокруг Гермионы, которая весьма тяжело меняет свое мнение? Она привыкла верить книгам и взрослым, а я в ее глазах все тот же школьный друг, а не...» Я расстроенно махнул рукой, глубоко затягиваясь. Примечание к части. Не надо доказывать, что Гермиона хорошая, я спорить с этим не буду. Только ее упертости это не отменит, как и ряд других черт ее характера. Поэтому герой судит ее со своей колокольни, и толпы советчиков у него нет. Да и если бы и были, то он все равно никому не верит. Даже если говорит, что верит. Молитва к Богу включает в себя это колва букв, имена 12 колен Израиля также содержат такое число букв. Да и Будда в своих размышлениях под деревом провел не больше, не меньше, а именно столько дней. Нимфадора зашла в будуар и, захлопнув дверь, медленно сползла на пол, зябко обхватив колени руками. Она никогда бы не подумала, что найдется способ снять непреложный обет и подобные ему клятвы, но, как оказалось, вполне себе есть. Надо только быть готовым платить за возможность снять поводки, как любит выражаться ее муж. Муж. Дора задумчиво покатала это слово на языке, не произнося его вслух, и мягко улыбнулась. Было и радостно от того, что она не превратилась в подобие наставницы из Академии Аврората, которая просто-напросто из-за своей работы несколько потеряла гендерную самоидентификацию, если так можно выразиться. Это в женских романах агенты-инфильтраторы некие неземные личности, а в реальности там та еще грязь, а не работа. Ну а кого еще могли бы захотеть воспитать из метаморфа с таким потенциалом? Так что она особо и не рассчитывала найти себе нормального мужа из более-менее приличной семьи, особенно учитывая свои школьные годы. На что могла рассчитывать Полу Блэк в первые послевоенные годы? Школа-интернат с тысячелетними неписанными правилами радостно продемонстрировала девочке законы волчьей стаи. И была она там далеко не альфа или бетой, а как раз-таки той самой омега, и положение смогла хоть немного поменять только на последнем курсе, довольно неплохо овладев разнообразным арсеналом проклятий. Маги и ведьмы уважали силу, причем не только личную, но и силу рода. А какая поддержка у полукровки с матерью-изгнанницей? Андромеда даже боялась поначалу учить дочь хоть чему-то из того, чему ее саму в свое время обучали дома. Стоило этому всплыть, как существовал бы немаленький шанс на временную прописку в уютной камере Азкабана или одной из менее жестких тюрем. В конце концов, одним обиталищем дементоров маги не ограничивались и вполне бы могли обеспечить ей прогулку на расчистку проклятого домена. Поэтому Нимфадора на полную изведала все прелести нахождения в пансионе-интернате, по соседству с детьми из семей, пострадавших от рук ее родственников в годы войны, и те не преминули воспользоваться подобным шансом, не стесняясь обращаться к родителям, если вдруг возникали попытки защитить ее. Да, были и такие, кто пытался. Но что могли сделать такие дети против опьяневшей от радости государственной машины? Предложение Дамблдора и Грюма было встречено ей с радостью, так как позволяло надеяться на отмщение. Личное ученичество у Аластера тем более вызывало сладостные судороги, а уж когда ее взяли на спецкурсы. Да, обеты никуда не делись, и она не могла лично воздать своим обидчикам, но всегда можно было бы найти обходные пути. Тяжело, долго, навешивая на себя обязательства, но ее устраивало это. Наставница смогла увидеть похороненное в глубине души своей подопечной желание мести и планомерно раздувала его, тем самым стимулируя желание учиться и выковывая из мягкой глины гоблинскую сталь. Ильза Кир, как звали учительницу, уже давно потеряла такие понятия, как стыд, стеснение или еще что-то подобное, так как при ее работе это было слишком вредным, и планомерно выбивала это из самой Нимфадоры, приучая смотреть на всех с несколько нечеловеческим мировоззрением. Хотя, вспоминая отношение окружающих к метаморфам, Дора уже и не считала себя человеком, так что ей было достаточно просто обучаться у Ильзы. Если тебе постоянно орут тварь, то рано или поздно, но тебе понравится вкус крови. Так произошло и с ней, благодаря гениальной политике министерства, которая пыталась налепить ярлыки на все, особо не задумываясь о последствиях. Появление Поттера в ее жизни было чем-то, мягко говоря, неожиданным, так как после своего исчезновения он даже не предпринимал попыток хоть с кем-то связаться. Немного пообщавшись с окружающими, в особенности с его друзьями, она несколько удивилась. Покопавшись в грязном белье чуть сильнее, она с легкой иронией поняла, что пацан без всякого метаморфизма и матери из темного рода получал практически то же самое, что и она. Ну, не считая того, что его напрямую трогать опасались, предполагая, что последует негативная реакция Дамблдора. В остальном же, после такого проявления благодарности от магического сообщества, она бы тоже послала это самое общество куда подальше. Когда его нашли, хотя с точки зрения самой Нимфадоры, им позволили его найти, то она замерла в ожидании, так как подспудно сомневалась, что обычный школьник-недоучка смог бы так долго прятаться, да еще и не где-то, а в США. И Гарри не разочаровал, практически сходу устроив бойню, правда в итоге выйдя сухим из воды. Древний род, официально признанный наследник, куча законов и поправок к ним, которые в конечном итоге позволяли ему просто устроить новый крестовый поход, главное только не попадаться. Это не полукровка без юридического прикрытия и нормальных связей, а полноценный древнейший и благороднейший, только с интригами у него легкая проблема, по крайней мере так думали многие. Да и она, если честно, старые семьи предпочитали играть несколько по-другому, да и слишком были привязаны к определенным атрибутам своей жизни. Комфорт, раболепие окружающих, балы и многое другое. Поттер же был готов жить в канализации и уж точно не мечтал о балах. Зато мог совершенно наглым образом ворваться в министерство, а потом отправить туда своего адвоката с претензиями. Взорвать родовой дом старинной семьи или распотрошить семью одного из главных кошельков Волдеморта, совершенно уверенно доказывая, что действует во имя защиты людей. И не сказать, что она не одобряла его действий. Дамблдор, видимо, уже давно понял, с чем ему придется иметь дело, почему и отбрасывал в сторону маску престарелого маразматика, понимая, что не подействует. Охотникам вообще было до одного места, кто перед ними. Светлый, темный, да хоть серо-буро-малиновый и в крапинку, главное, чтобы по их кодексу не считался чудовищем. Там, в общем-то, было не столь много требований, так как орден предпочитал все же по большему счету охотиться на нормальных тварей, а всех остальных они трогали весьма неохотно. Нет, не отбрыкивались, но все же старались браться только за случаи явной черноты, да еще и не всякие, а те, где фигурировали в качестве жертв именно невинные люди. То есть, если погибшими были какие-нибудь преступники, любого толка, то вполне возможно, что охотник мог просто проигнорировать данное предложение. Только это все равно не помешало честным и хорошим магам в свое время объединиться с рядом нелюдей и все же уговорить уйти тех из Британии. Вот и директор школы не стал пытаться давить на светлость, убедившись, что на него это не действует, и начал предпринимать попытки подружиться. Узнав его немного получше, Дора могла только посмеяться над этими попытками, так как паранойя у ее мужа была в той стадии, когда еще немного и он перестанет верить собственным рукам. Она это смогла наглядно увидеть за то время, что провела рядом с ним, заодно убедившись, что психованным отморозком он крайне талантливо прикидывается. Да, эта маска приросла к нему, но под ней очень удачно скрывается тот еще отморозок, только весьма продуманный. И если он куда-то и бросался сломя голову, то никогда не забывал захватить килограммы артефактов, обвешиваясь ими как новогодняя елка. Дорого, конечно, но на своей безопасности он экономить не желал, да еще и закупался у тех, кто не видел разницы между разрешенным и запрещенным. С таким мужем ей безусловно несколько проблематично ожидать романтических взаимоотношений, но так любовь кончается весьма быстро, а затем наступает обыденность. И вот ее-то и не могут пережить 7 из 10 молодых семей. Хоть в магическом мире и не слишком приветствуются разводы, но только в среде так называемой аристократии. Да и там хватало разных семей с совершенно различным воспитанием. Основная же масса магов и ведьм сходилась и расходилась не по одному разу за свою жизнь, совершенно игнорируя христианскую мораль и предпочитая старинные традиции. Изначально, пока она еще и близко не стояла около Академии Аврората, то мечтала о сильном муже, способном прийти и защитить от любой проблемы. Затем она осознала, что такого надо еще найти, потому что сама превратилась в решательницу проблем. Поэтому предложение Гарри застало ее врасплох, так как она сомневалась, что сможет жить с тем, кто будет стоять на одной ступеньке около нее. Что ж, все ошибаются. Поттер оказался несколько другим и не показал даже половины демонов, скрывающихся в глубине его души. Зато показал, что умеет заботиться о тех, кого считает родней, что заставило ее поставить лишний плюсик в воображаемом досье. Девушка перевела взгляд на руку, где виднелись свежие шрамы, и бледно улыбнулась. Гарри не собирался ничего оставлять на самотек и, рассчитав наиболее подходящее время, перенес все обеты и клятвы из числа тех, которые не получилось снять. Ведь что такое обет? Самопроклятие, если не вдаваться в долгие рассуждения. Маг или ведьма сами себя проклинают, а потом своей же магией поддерживают это обязательство. Да, там есть еще менталистика, магия крови и души, как и многое другое, что и делало снятие обетов той еще задачей для среднестатистического мага, не желавшего трогать черноту. Но в целом, проклятие, оно и есть проклятие, как ты там не извращайся.